чей-то темный лес, настороженно спит, как чей-то темный глаз под чутким веком спит. И долго смотрит сквозь зеленое стекло. Thank you.